Глава 6. Право вернуться. Мы молчали. Экскурсовод не шевелился, сидел в кресле, запрокинув птичье лицо, отдыхал. «Так что же, мы все будущие знаменитости?» — спросил Тимур. Инга взглянула на него и сказала печально, задумчиво: «Великий полководец Тимур». «Великий художник», — обрезал он, — пояснил. «И рисовать любил, очень». «Какие вы гады!» — вдруг сказал Толик. Он уже пришел в себя, сидел на полу рядом с моим креслом. «Ну ладно, хотите нас завоевать? Чушь, тупость. Но это было, всегда было на земле. А вот заставлять детей убивать друг друга...» Это прозвучало непривычно, тем более от Толика. Мы никогда не признавали себя детьми. Мы так хотели быть взрослыми. А человек становится взрослым, когда перестает этого хотеть. «И это было», — спокойно ответил экскурсовод. «Всегда, во все времена. Дети дрались друг с другом, занимая место под солнцем. Дети убивали друг друга. Не всегда физически, но часто духовно. Жизнь давала им оружие. Время устанавливало правила и учило их нарушать. Мы только взяли на себя роль жизни и времени. Она не слишком приятна, эта роль. Наши правила жестче, но они же честнее. Мы выбираем тех, кто пригоден для нас, а ваши правители выбирают тех, кто нужен им. Во все времена». «Но там мы не убивали», — закричал Толик. «У нас не было мечей». «Были и настоящие, и мечи с клинками из слов и поступков. Они ведь тоже убивают, такие клинки». «Экскурсовод», — тихо сказал я, вставая с кресла, — «а ведь ты умнее, чем хотел притвориться». Пришелец тоже встал. Перья на его лице вздрагивали. «Ты тоже, командир людей. Ты умеешь любить и ненавидеть. В этом твоя сила. А я лишь знаток языка и людей, умеющий менять поведение». «Где гиперпереход на землю, щегол?» — с яростью произнес я. «Где?» «Гиперпереход гаснет после прекращения подачи энергии», — медленно ответил он. Ненависть сделала меня умнее. «Как долго он гаснет, сволочь?» «Полцикла». Мой меч прижался к горлу экскурсовода так быстро, что на пол упало несколько шоколадных перьев. «Переведи на наше время». 6-8 часов. «Где он?» «За стеной», — с почудившейся мне издевкой сказал экскурсовод. «Стена поднимается по сигналу пульта. Пульт обесточен». Я беспомощно посмотрел на ребят и увидел Тимура с излучателем дежурного латанца в руке. «Динамита нет, обойдемся этим», — произнес он. «На что нужно нажать?» Стену развалило еще эффектнее, чем входную диафрагму. Может быть, Тимур случайно дал слишком большую мощность? За искореженной сталью была совсем маленькая комната. С полками по стенам, где в беспорядке лежали одежды и чемоданы, связанные шпагатом книги и портативные магнитофоны, и несколько фотоаппаратов в кожаных чехлах. В центре комнаты, мерцая зеленовато-голубым светом, плавало без всякой опоры круглое зеркало метрового диаметра. Обжигаясь о горячий металл, я забрался в комнаты, подошел к светящемуся кругу. Это было не зеркало. Дрожащая пленка, колеблющийся воздух, облачко цветной пыли, зыбкий круг, за которым качались темно-сосновые ветви и топорщилась желтеющая осенняя трава. Неуловимая грань, за которой был крутой склон, спускающийся к шоссе, и заходящее солнце, отраженное в прозрачном бутылочном осколке. «Он?» – прошептал я. Экскурсовод был рядом. Его втащили за мной Крис и Тимур. «Он?» «Как пользоваться?» «Просто войти». «Войти. Просто войти. И вернуться на землю. Меня охватил смех». Я коснулся пальцами мерцающей пленки и почувствовал холод земного ветра. Он пахнет осенью, этот ветер. Он рядом, за гранью гиперперехода. Ветер не хочет врываться в душные каюты корабля, он ждет нас. Мы придем. Кольцо сужается, Дима. Крис коснулся моего плеча. Я вздрогнул. Да. Кольцо стало уже сантиметров на 5. Еще полчаса, и оно исчезнет. Еще 10 минут, и в него будет невозможно пролезть. Как его остановить? Как? Говори. Я затряс экскурсовода, вцепившись в мягкие, покрытые скользким пухом плечи. «Реактор разрушен. Переход погаснет», — безразлично сказал он. Я повернулся к ребятам, выпустив пришельца. Поймал взглядом Ингу. Кивнул. Она вздрогнула. «Потом. Пусть другие, Дима». «Не время», — умоляюще сказал я. И вдруг закричал. «Лезь! Быстрее, дурочка!» Тимур подхватил Ингу за пояс, с неожиданной силой поднял колеблющемуся на полуметровой высоте кружку. Ему помог Крис, прошептал. «Лучше ногами вперед, не ударишься». «Ногами?» — Тимур нахмурился. «Чушь!» Я посмотрел на экскурсовода. «Все верно? Если с ней что-то случится, ты же чувствуешь боль?» «Все нормально», — вяло сообщил он. «Я понимаю». Инга вскрикнула, когда ее ноги вошли в мерцающую синеву. Крис с Тимуром замерли. «Отпускайте!» — ловя взгляд Инги, приказал я. Она исчезла. «Давай!» — сказал я Рите. Но Рита не спешила. Она вопросительно смотрела на Криса. «Ты идешь?» А Крис вдруг покачал головой. «Нет. Если мы уйдем, то кто объяснит ребятам, в чем дело? И проследит за этим пернатым. Я остаюсь». Рита почему-то улыбнулась. «Я с тобой, мой командир. Мы с тобой». Я бессильно смотрел на них, прошептал. «Крис». Он улыбнулся. «Как же я без ребят, Дима? Я ведь командир, раз ты уходишь». «Я? Ты? А Тим?» Тимур виновато развел руками. «Димка, двух Тимуров на одну землю будет много. Я еще с этим не разобрался. Я еще с этим не разобрался». Он взмахнул излучателем. «Да и корабль интересный. Возьми на память». Он снял с плеча перевязь со своим самурайским мечом. «Сувенир?» Я не мог ответить. Меня душили слезы. Я лишь сорвал свой меч, протянул Тимуру. И тут Толик закричал, хватая меня за руку. «Идиоты! Оно же совсем маленькое! В круге теперь было сантиметров 40 диаметра. А может и меньше». Светящиеся пятнышко в стальной клетке. Крис, Тимур, Толик, они подсадили меня, подкинули к узкому отверстию перехода. Вначале я почувствовал холодный ветер, коснувшийся лба. Затем увидел заросший травой склон и почувствовал головокружение. Теперь меня тянула к себе земля. Сильные руки толкнули меня вверх, из мира островов вниз на землю. Тщетно пытаясь притормозить, я покатился по крутому холму. Вот так в падении я и покинул мир 40 островов. Мое движение остановил ствол какого-то дерева. Жаль лишь, что я врезался в него головой. Когда я пришел в себя, все тело болело, как после дежурства на Восточном мосту. А чья-то рука, прохладная и легкая, все гладила меня по лицу. «Инга», не раскрывая глаз, прошептал я. «Извини, что я на тебя кричал». «Я понимаю», — помолчав, ответила она. Мы были на середине склона между вершиной холма и пустой безлюдной дорогой. Инга сидела, прислонившись к злополучной сосне, и держала мою голову на коленях. «Инга», — глядя ей в лицо, легко и беспечно сказал я. «А ведь мы так и не спросили, что это за планета. Луна? Марс? Или соседняя звездная система? Или купол был просто в космосе?» Она кивнула. Я посмотрел вверх, пытаясь найти пятнышко гиперперехода, и не нашел. «Может быть, оно видно лишь изнутри?» «Как ты думаешь, они восстановят переход?» — спросил я. Инга пожала плечами. «Не знаю. Дима, мы не виноваты». «В чем?» «Ну, они остались там». Я смотрел на пустое шоссе. «Они слишком привыкли, Инга. Острова — это уже их мир. И наш. Немножко. Но мы на земле». Инга не договорила. Выше по склону возник появившийся из воздуха, из ниоткуда, деревянный меч, покачался без всякой опоры и упал на траву. «Мы на земле», — повторил я, встал и пошел вверх за мечом.